а изрекли бы двойное «да», пересохшим от волнения и страсти голосом. Я кивнула, потому что иначе я просто начала бы смеяться. А это нарушало мой образ серьезной женщины-детектива, с чем мне приходилось бороться постоянно. Ужасно, когда внутри серьезного детектива глубоко засела смешливая девчонка. Мы зашли в кафе и с трудом нашли свободный столик. Видимо, дождь напугал не только нас. «Ну вот», — сказал он, усаживаясь за столик. «Наконец-то мы наедине и можем поговорить о наших дальнейших взаимоотношениях. Я знаю, что вам не терпится выйти за меня замуж. Я оговорюсь сразу, сначала я должен развестись со своей женой, а так как она этого не захочет, нам придется утопить ее в ванне. Сам я, увы, с ней не справлюсь, потому помочь мне придется вам. Надеюсь, вы согласны на мое предложение?» Он произнес это с самой серьезной физиономией. Даже посмотрел мне в глаза с суровым выражением чекиста на допросе. Я постаралась поддержать игру и кивнула, изо всех сил сдерживая смех. «Таня, это нечестно!» — взмолился Олег. «Я вас уже целую мезозойскую эру стараюсь рассмешить, а вы соизволили только пару раз хихикнуть. Вас вообще учили приличия? Если вы немедленно не расхохочетесь во все горло, я стану скучным, как ваш возлюбленный Чернецов. И вы сбежите от меня с художником, поскольку ни одна нормальная женщина не в состоянии выдержать скучного мужчину». Я улыбнулась. Напоминание о Чернецове несколько омрачило мое настроение. Сразу вспомнилось, что он главный подозреваемый. «Простите», — сказал он, почувствовав это, — «я не хотел говорить с вами о делах. Просто Чернецов у меня любимый герой анекдотов». «Ну, у меня последнее время он герой страшных историй», — вздохнула я. «Какая разница?» — махнул рукой Олег. «Он совмещает в себе и то, и другое. Мне в этой истории жалко только Алину. Но зачем он нанимал вас, чтобы вы за ней следили? Где же была его порядочность хваленая? Я со своей вульгарностью и циничностью никогда не опущусь до того, чтобы следить за своей Иркой. Если бы он этого всего не затеял, может, и Полянов был бы жив. А вам не кажется ужасным, что из-за скучных Чернецовых погибают гении?» Он посмотрел в сторону и продолжал уже тише. «На свое расследование насчет фальшивых камней можете прекратить. Я вам даже технологию расскажу, как их продают. Хотите? Только сначала...» Он поднял на меня глаза. «У меня Ирка работает в модном ателье. Шьет и моделирует, так сказать. Она очень талантливая и красивая женщина, можете мне поверить. Мой отец – профессор, преподавал в университете, а пенсия у него 400. Мать – лаборантка бывшая, у той вовсе 200. А к нам приходят этакие тупоумные дамы с расплывшимися формами, и им, в принципе, наплевать на подлинность бриллианта. Многим важнее его увесистость, чтобы было чем потрясти воображение такой же толстушки-соседки. Ну, с путанами, конечно, посложнее. Это их будущее. Они на это собираются жить, когда в тираж выйдут. Их не обманешь. Да и черт с ними, они бриллианты заработали. Но вот эти новорусские женушки, вы уж меня простите, они-то почему имеют на все прав больше, чем моя жена, моя мать, мой отец? Поэтому я признаюсь, да, я знала о фальшивках. Я даже заработала на этом пару раз. И угрызений совести от меня не ждите. Нет у меня их. Потому как, простите, бриллианты ваши покупают на лишние деньги. А ежели такие деньжищи в некой ячейке общества считают лишними, то им все равно. Обойдутся как-нибудь. Такой вот я циничный до безобразия. Можете надевать наручники. Только сдавать меня лучше властям. Чернецов вам ничем не поможет.